Капсула баллисты вполне характеризовала тех, кому приходилось ею пользоваться. Кроме кресла пилота в ней было всего 4 места. Мягчайшая кожа обивки, резные подлокотники. Противоперегрузочные обручи мерцали тяжелым синим светом. Тоже черт знает из чего, но солидно, не на времянку, а с какой-то особой заботой и продуманностью. Дан, усмехнувшись, вспомнил замызганный салон баллисты, на который ему приходилось летать в удаленные районы. Для Беска же и сам полет на столь привилегированном средстве передвижения был очевидно впервые. Озираясь, он постоянно спрашивал взглядом совета, потом, мысленно обратившись к небесным покровителям, уселся и прикрыл глаза. Чмокнули присоски купола. Нежно и сильно обняли тело голубые обручи. Через минуту они были уже в стратосфере, а перегрузки все не спадали. «Далеко забрался хранитель покоя», — подумал Денка, и мысль о том, что скоро и он будет обитать где-то неподалеку, согрела его. Он улыбнулся, но улыбка вышла кривая, как бывает во время перегрузок. Обстановка во дворце Хаска-хана подавляла даже подготовленное воображение. Это был целый город под куполом. Сады, цветущие круглый год в кондиционированном воздухе, пруды и лес, и даже ручей, пробивающийся из-под замшелых камней. «Хранитель может все», — вспомнилась фраза из детской игры. Выйдя из биологического фильтра, они с Беска остановились, ошеломленные открывающимися просторами. После сухого зимнего воздуха аромат трав, хвои и цветов вызвал головокружение. Оба они в этот момент напоминали двух деревенских парней на городской ярмарке. Вышедший из фильтра вслед за ними проводник на ходу сложил сопроводительные документы в папку и нетерпеливо поманил Дана и Беска за собой. Он шел на десяток шагов впереди, переговариваясь с кем-то по телефону. Дойдя до развилки дороги, в месте, где начиналась утоптанная песчаная тропа, проводник остановился и подождал, пока подойдут Денка и Лен. «Вы», — проводник показал на Дана, — «200 метров по тропе». «Вы», — показал он на Беска, — «ждать». Функционер, ободряюще похлопал Лена по плечу, хотя ободрение нужно было скорее ему самому, поправил шейный платок и зашагал по тропе в заросли пень дерева, откуда тянуло запахом костра. Хаска-хан сидел на чурбаке и, щурясь от дыма, ворошил прутиком костер. По тысячам рисунков Денка знал это безбровое лицо с мешками под глазами, с квадратным тяжелым подбородком. Однако в жизни все это оказалось как бы мельче. Менее значительным оказался и его взгляд, знаменитый взгляд, с помощью которого великий хан заставлял врагов режима сдавать оружие без выстрела. Правда, это было еще в далекой молодости, а хранители живут долго. «Садись. Печеные баркусы любишь?» Денка осторожно подкатил к огню один из чурбаков, сваленных неподалеку, и сел. Вернее, присел, готовый вскочить в любой момент. «Вас вроде двое было». «Так точно!» Денка вскочил, вытянувшись. Военная юность хранителя, не вовремя пришедшая на ум, сдвинула его сознание на бекрень. «Чего это ты прыгаешь?» — неодобрительно покосился хан. «Разрешите привести его?» «Приведут без тебя. Говори, что за дело?» Денка встал и откашлялся. «Неустанные заботы о благе режима», — начал он заученную речь. «Не пизди», — тихо сказал хан, и Денка показалось, что он ослышался. «Не пизди», — вновь повторил хранитель грубое площадное ругательство. «Давай суть». Лишенный сценария, Денка похватал ртом воздух, но вспомнил ежедневный тренаж и собрал волю. «Хранитель, парень, которого я привел, обладает уникальной способностью, которая... Он способен воздействовать на вещи, которые удалены от него и даже невидимы». Под пристальным взглядом хранителя Денка опять смешался. Словно загипнотизированный, он поднял руку, так, словно дар, о котором он рассказывал хранителю, лежал у него на ладони. Глядя хану в глаза, Денка продолжил. «Он двигает вещи, не прикасаясь к ним». «А при чем тут я?» — недоброжелательно спросил хан. «Веди его в цирк». «Хранитель», — с усмешкой сказал Дан, к которому вернулось самообладание. Он вдруг понял, что перед ним обыкновенный старик. Самый обыкновенный, малопонятливый старик. А если это вещь-планшет с оперативным планом? Или пусковая кнопка? С этим тоже в цирк? Хан заинтересованно посмотрел на Дэнка, и стало видно, что глаза у него и впрямь старческие, белесые. Беска, впервые увидевший живого хранителя, впал в шок более основательно. Оздоравливающие замечания Хана вроде «Что молчишь, обделался, что ли?» не возымели действия. Беска зачарованно глядел на великого Хаска, героя войны, одного из создателей режима, и, похоже, не слышал обращенных к нему слов. Оказаться лицом к лицу с человеком, обладающим неслыханной властью, создателем армии, воздушного и морского флота, всех мыслимых ракет, бомб, спутников — главнокомандующим всех войск, главой любого человека с погонами, всех служб сыска, осуждений и расправы. О его жизни было сложено больше легенд, чем было дней, что прожил Беска на белом свете. Среди хранителей Хаска-хан стоит на первом месте. Кто не учил в школе стишок? Что важнее всего на свете? Наш покой, сказали дети. Хаска-хан, хранитель покоя. Дэнка взял Лена за плечи, встряхнул его и, глядя в глаза, сказал: «У нас мало времени». «Ты меня понял? У нас мало времени. Покажи ему все, что можешь!» Беска, наконец, пришел в себя. Баркус, который Хан выцарапывал из золы, внезапно вынырнул и повис в воздухе. «Ого!» — ошарашенно воскликнул хранитель и отшатнулся. «То-то же!» — не без злорадства подумал Дан. «Одно дело слова, а совсем другое — увидеть. Оказывается, и его можно удивить». Вспомнив один из детских фокусов, Беска затих, поводя в пространстве огромными разросшимися руками. Нащупав летящую пичугу, он аккуратно, чтобы не помять крылья, стиснул ее, и через несколько секунд, посверкивая бусинками глаз, в воздухе рядом с Баркусом повисла перепуганная галечница. «Да-да-да», — совсем по-стариковски приговаривая, Хан посматривал то на стоящего Беска, то на появляющиеся в воздухе перед ним предметы. Вот в крошках табака повисла трубка игломета. Потребовалось какое-то время, чтобы старик понял, что перед ним выкладывают содержимое его карманов. Укоризненно, но весело покачав головой, он водворил назад игломет. Игрушка, если, конечно, иглы не отравлены. После этого взял лежащие в воздухе часы и засунул их в карман. Принимая правила игры, он подержал горячий баркус, подбрасывая его на ладони, после чего, размахнувшись, бросил его в просвет деревьев. Словно скатившись с невидимой горки, баркус съехал в то же самое место, откуда его взяли. Потом Хан осторожно взял в руки красногрудую галечницу. Птица забила крыльями, пытаясь освободиться. Хранитель выпустил ее. «Так», — удовлетворенно сказал он и поднялся. «Пределы действия». «Не знаю», — пожал плечами Лен. «Как не знаешь?» — с подозрением спросил хранитель. Беска вновь пожал плечами. «Но вот докуда ты достанешь этим своим?» — Хан неопределенно повел подбородком. «Докуда, думаю?» «Думаю», — повторил Хан. «Непонятно». «Ну вот», — постарался объяснить Беска. «Там на тропинке стоит охранник. И там», — он показал на кусты. «И там, и там». «Ну», — согласился Хан. «Ну вот я знаю, что они там». «Ну и...» Словно камень пролетел над головой хранителя, и в руку Лена со шлепком влип темно-синий тяжелый армейский лучемет. Лицо Хана страдальчески сморщилось, и, прикрыв глаза, он скороговоркой забормотал: «Ой, брось, брось, брось!» Беска послушно бросил лучемет. Тот, пролетев по пологой кривой, шлепнулся на траву. Старик осторожно поднял его и засунул за пояс. «Но ты шутник», — вполголоса проговорил Дан. «Можешь считать, второй раз родился. Никогда ни к какому оружию в присутствии хранителя не прикасайся. Если бы кто-то из этих...» — Дан показал головой на офицера, вышедшего из кустов к хранителю. «Шлепнул тебя сейчас, то сразу бы получил чин гроздектора плюс еще вольный статус». «Как это?» «Ну, пенсия сразу государственная, особняк, теле разнополые, много чего. Словом, помолись сегодня на ночь, с ложкой родился». «Ну что же», — Хан дал понять, что аудиенция окончена. Дан и Беска подтянулись. «То, что я видел, пока цирк. Вы говорите, что это оружие?» Хранитель смотрел на Дэнка, и тому стало холодно. «Это нужно доказать».